«А ведь мы и впрямь хотели к тебе подойти поближе», — поддержала Сьюзен. «В смысле, в школе. Но, как ни пыталась я, все время натыкалась на Грейнджер, а мы с Тори, на Уизли. На четвертом курсе он умудрился оскорбить нас целых 12 раз на двоих. Ну, девчата, в этот раз, думаю, никаких препятствий не будет. Потому что этим моим бывшим друзьям я не так давно устроил грандиозный разнос и послал их обоих туда, куда при дамах не говорят. Судя по последствиям, вон, Флёр помнит сегодняшнюю беседу, возвращаться оттуда, куда я их послал, равно как извиняться за свое отвратительное поведение они не намерены. Ну что, им же хуже. Это каким последствиям, удивились одновременно Флёр и Сьюзен. А вспомни, Флёр, когда я тебя сегодня забирал, старший Уизли упоминал слова Рона про то, что Яди сошел с ума, и мамаша их горластая выгнала из семьи Фреда с Джорджем за то, что не порвали с нами. Ну, с их точки зрения ты, может быть, и сошел с ума, усмехнулась Сьюзен. Но с нашей, она переглянулась с Дафной и Флёр, с нашей, кажется, все наоборот. Вот именно, поддержала Дафна, иначе мы бы тут попросту не собрались. Уизли, прошу простить мой французский, на дерьмо бы и зашел от вида нашей компании. Гриффиндорец, Хаффлпаффка, две слизеринки, а одна вообще выпускница Шармбатона. В Хогвартсе такое невозможно в принципе. Никогда не говори никогда, Дафна, отвечаю ей, потому что и там лично я намерен продолжать в том же духе. Кому не понравится, могут хоть за упокойную сами по себе заказывать. Многих отпевать придется, покачала головой Дафна. У нас на факультете где-то 3/4 таких, если не больше. Всему свое время, найдем мы и на них управу. Ну да хрен с ними со всеми, у нас каникулы или где? Я потянулся за гитарой. Ну, наконец-то, просияли девчонки. Мы уже сомневаться начали. Сомневаться во мне, этого делать не нужно. Широко улыбнулся я им всем, ударил по струнам и запел песню, наверняка неведомую здесь, но хорошо памятную мне по прежней жизни. О, прекрасная даль, поглотившая небо. Облака, как к любимой, прижались к земле. Где ты и я под простой, да не скошенной крышей, ищем друг в друге тепло. Что нам ветер, да на это ответит, несущийся мимо, да сломавший крыло, и, упав между нами, так недолго любимых, разбил он объятия, как простое стекло. 10. Девчонки слушали, широко распахнув глаза. В самом деле, подумал я, наверняка ведь для них Гарри Поттер с гитарой, все равно, что внезапно залаявший кот. Странная песня какая-то, задумчиво сказала Дафна, хотя я немного поняла, о чем ты. Тонкс что-то похожее часто напевает, добавила Сьюзен. Доводилось слышать у тети на работе. А еще что-нибудь есть? Спросила Флёр. Такое, чтобы потанцевать. Насчет потанцевать, это сейчас магнитофон включим. Вытащил первую попавшуюся кассету, вставил, включил и над озером разнеслась разухабистая мелодия. После проигрыша хорошо известный всему Советскому Союзу голос запел. Червоная ружа, не стой на дорозе, не стой на широкай, кто и где, той ломая, не стой на дорозе, червоная ружа, кто и где, той ломая, кто и где, той сшибая, за что едка едзива, за тае, як ты красиво, за что едка едзива, за тае, як ты красиво. 11. Первый, кто уловил мотив песни, оказалось, конечно же, Флёр. У Вилочки это чувство, наверное, было врожденным. Впрочем, на следующей песне, каковой оказалась моя любовь на пятом этаже группы «Секрет», плясали уже все четыре девушки, да и я не отставал. И так мы беседовали, пели и танцевали вокруг костра достаточно долго, девушки вошли во вкус, да и кто бы я был, чтобы им отказывать. Так что Сириус, а вместе с ним и все остальные, когда пару часов спустя закончили беседы и совещания и вышли на улицу, были немало удивлены открывшемуся зрелищу. На берегу озера ярко горел костер, вокруг него танцевали парень и четыре девушки, и достаточно громко разносилась музыка. «Зайди в телефонную будку, скажи, чтоб закрыли дверь, в квартире твоей, сними свою обувь, мы будем ходить босиком, есть сигареты, спички, бутылка вина и она, поможет нам ждать, поможет поверить, что все спят и мы здесь вдвоем, видели ночь, гуляли всю ночь до утра, видели ночь, гуляли всю ночь до утра». 12. Но костер прогорел, музыка стихла, а девушки натанцевались, и только сейчас мы заметили, что на поляне, кроме нас, еще много народа, все старшие уже завершили свои беседы. Увы, этот теплый вечер подходил к концу, и гости отбывали по домам. «Дафна, Астория», — позвал Альфред, — «собирайтесь, мы отправляемся домой». «Спасибо за замечательный вечер», — сказала мне Дафна. «Увидимся в школе, и жду не дождусь продолжения знакомства», — она лукаво мне подмигнула, чтобы потом достаточно крепко меня обнять. Астория последовала примеру старшей сестры, после чего они ушли к Альфреду с Джулией, чтобы парой секунд позже исчезнуть во вспышке портаключа. Таким же образом отбыли и многие остальные. Сьюзен, которую забирала домой Амелия, тоже оказалась очень довольна вечером. «У тебя получилось затмить даже рождественский бал в Хогвартсе. Там все было намного скучнее», — улыбнулась она. «Жду не дождусь встречи с тобой в школе. Напиши мне как-нибудь, хорошо?» «Конечно, Сью, напишу обязательно». В ответ рыжеволосая девушка, покраснев от смущения сильнее собственных волос, не смело чмокнула меня в щеку. Мы обнялись, после чего Сьюзен отбыла домой. На поляне остались только мы с Флёр, Тонкс и Сириус. Девушки, извинившись, удалились в дом поговорить о чем-то своем, а мною занялся бродяга. «Ну чё, вижу, девчонки остались довольны». «Вроде как да, то-то же». «Бродяга плохого насчет девчонок не подскажет», — обрадовался крестный. «Будет не стыдно тебя отправлять в школу в этот раз, а у тебя как оно все прошло, тоже хорошо, не так зрелищно, как у тебя, но мы обо всем договорились. Фактически дом Блэков создает новую коалицию из семей Блэк, Поттер, Пруэтт, Боунс и Гринграсс. Доном избрали меня, Грюма, командиром бойцов. Тебе же, повторяю, поручение командовать младшей бригадой в школе. Братцы Пруэтты тебе в помощь, прикрывай девчонок Эми и Альфреда. Тебе их еще не раз танцевать придется. Ну-ка подробнее. Всему свое время, крестник, всему свое время. Когда-нибудь сам поймешь, если до сих пор не понял. Между прочим, ты кое в чем нас обскакал. Ни один из мародеров даже помыслить не мог о романтических отношениях с Вейлой, а у тебя я их нюхом своим собачьим чую. Ты серьезно, бродяга, таким родился? Не знаю, о чем они там с ним Фадорой сейчас беседуют, и до чего договорятся, но могу сказать одно, Вейлочка от тебя не отстанет, пока своего не добьется. Как, впрочем, и остальные. Я настолько был им интересен, иначе они бы так не завелись. Поверь мне, крестник, я знаю, что говорю. Меня вся школа знала, пока я за ими не стал ухаживать. Так что, сахатый младший, дерзай, и жду сов из школы с описанием твоих похождений. Теперь, кстати, до школы надо будет вас вооружить. Твоего обреза будет мало. Грюм пообещал вывести на нужного человека, который стволами торгует, поедем к нему вместе. До сентября должны успеть. Съездим, конечно, а то хер его знает, какой хитрый план попытается провернуть в этом году премудрый директор. Чтобы нам там вшестером для начала, плюс сколько еще запишется в ряды, не голым задом на этого ежа садиться. Ты прав, сахатый младший. Кстати, я подумываю о том, чтобы сделать этот уголок нашей летней резиденцией, пока мы не нашли чего-нибудь более теплого. А то согласись, что дом на площади Гримма при всем удобстве достаточно мрачен. Вот именно. Кстати, если подумаешь приобретать недвижимость в более теплых краях, могу посоветовать где-нибудь или возле Кубы, или поближе к Красному блоку. Этим мы убьем нескольких зайцев сразу. Во-первых, получим удобное убежище там, где власть чистокровных равна нулю и они нас там достать не смогут при всем желании. Во-вторых, будет удобное место для арсеналов нашей семьи. Красные чистокровных не любят и сами, и с радостью поделятся с нами продукцией своих оружейных заводов, как только мы им скажем, для чего она нам понадобится. Ну и, в-третьих, надо же нам где-то получать полноценный летний отдых. Ты понял, что я имею в виду? Сложно не понять, крестник, начинаешь мыслить как настоящий мародер, и добыть такое местечко достаточно, кстати, просто. Когда я в прошлом году отъедался после побега с зоны, так отсиживался недалеко от Кубы, мимо моего острова часто проходили корабли красных. Там земля дешевая, если меня еще не забыли, то буду говорить по поводу покупки места. Вот и поговори. Туда же, кстати, надо будет постепенно вытащить наши капиталы из банка, а то подозрительно мне это, когда фамильные золото-бриллианты лежат под присмотром совершенно чужих личностей, явно враждебно нам настроенных. Да и вообще, лучший банк – это консервный. Перетянет гоблинов на свою сторону волчья морда, и что, опять с голым задом на ежа попрем? На моей памяти об этом никто из волшебников даже не задумывался. Ты первый, крестник, кто об этом вспомнил. Хотя мысль здравая, пока ты будешь в школе, я этим и займусь. Если что, пиши мне, приеду помогать. Даже от Дамблдора удерешь, а хрен на него. Я перед ним отчитываться не обязан, чтобы он там себе не возомнил. В конце концов, сам он такие правила придумал, пусть сам их и соблюдает. Для меня проблемы семьи важнее, чем школьные. Если бы не девчонки, так меня бы там ничего и не держало. Быстро учишься, усмехнулся бродяга. Ну чё, крестник, наверное, пора спать. Пойду я комнаты осмотрю, вроде Кричер должен был там постелить, потом позову. Сириус ушел в дом, откуда вышла Тонкс. Флёр мне рассказала, как ты отшил Билла, сказала Тонкс. Не могу не одобрить, эта семейка мне и самой-то в школе не нравилась. Помню, ко мне Чарли клеился, это второй их братец, так с ним вообще было невозможно общаться, кроме драконов, ни о чем другом был не способен говорить. Ну да, не очень хороший способ развлечь девушек. Ты прав, у тебя это сегодня получилось лучше. Хоть меня сегодня Амелия и заставила сидеть на этой беседе, а я все же украдкой смотрела, как вы там отплясываете. В следующий раз не отвертишься, пока мне что-нибудь не споешь. Очень мне новые кассеты понравились. Спою, конечно, хочешь песен, их есть у меня. Мы с Тонкс улыбнулись друг дружке. Ловлю на слове, но это уже в другой раз. Сегодня я на Гримма поеду ночевать. С чего бы вдруг? Мне завтра на дежурство с утра пораньше, увы, до отпуска мне еще далеко. Жаль, а то можно было бы устроить продолжение банкета. Еще успеем до сентября. Так и не только до сентября, в любой выходной можем договориться. Я и со школы сбегу, что там делать? И остальных с собой прицепом притащу, кто там из наших будет. Подумаем. Так что на следующих выходных мы с тобой повторим, чем ты сегодня занимался. В дом зайдешь, ходи тише, Флёр спит в одной из комнат, я дяде Си уже сказала. А мне пора, Тонкс широко зевнула, поцеловала меня в щеку, обняла и отбыла на площадь Гримма. А я прошел в дом, заглянув в одну из спален, увидел мирно дремлющую на кровати Вейлочку. Укрыл ее одеялом, постоял рядом, любуясь ее красотой, после чего вышел, бесшумно закрыв дверь и отправился спать и сам. На следующее утро встал, как ни странно, на рассвете. Вышел, пытаясь никого не разбудить, и долго сидел на берегу. Кто-то подошел сзади и коснулся моей руки. Оборачиваюсь, Флёр. Доброе утро, Флёр. Как выспалась? До поеуто, Ари. Спасибо, выспалась очень хорошо. Спасибо за вчерашний вечер, я давно так не танцевала. Ни за что, Флёр. Если захочешь еще, тебе только попросить. Буду иметь в виду, широко улыбнулась француженка. Переводишь меня, а то мне скоро на работу. Само собой, не хочу я тебя одну оставлять. А я уже не одна, Ари. Я с тобой, и я это чувствую. Я вопросительно посмотрел на Вейлочку. Мы, Вейлы, можем заглянуть в душу тем людям, с которыми общаемся. Вчера я говорила с тобой, и видела, что тебе очень не хватает любимого человека. Что есть, то есть, Флёр, ты права. Было дело, было, раскрыла ты меня. Ну вот, загадочно улыбнулась она. Я постараюсь стать нужной тебе, Ари. Ты только пей и стань бояться сам с собой, подытожила Флёр, поднимаясь на ноги. Пойдем, и мы пошли, я проводил ее до ее квартиры и снова попросил сообщать мне, если еще какой-нибудь хмырь наподобие Билла вздумает к ней приставать. Обязательно напишу тебе, ответила Флёр, и жду приглашения на следующий раз, она подмигнула мне. Было очень весело, спасибо тебе. Тебе спасибо, Флёр, за замечательную компанию. Вместо ответа она потянулась ко мне, и мы впервые поцеловались. Когда же стало не хватать воздуха, Вейлочка разомкнула объятия, снова прошептала мне. Мерция исчезла за дверями своей квартиры, а я отправился обратно. Сириус, увидев меня, только понимающе хмыкнул. А я весь остаток дня сидел и размышлял, что же это все было. В чем причина такой реакции Флёр, и что она хотела мне сказать? 8 ты меня понял, сраная скотина, нем. 9 свинья, Франц. 10 ДДТ ветер, СЛ и Мус, Ю-Ю Шевчук. 11 песнеры червоная ружа, СЛ, народные, Мус, в Г. Мулявин. 12 кино видели ночь, СЛ и Мус, в Эрцой. Часто исполняется также ансамблем с Добши с Дуб. Глава 5. Человек с ружьем. Под рукой теплый руль, а педали и ствол под ногами, и под боком страна, мне плюющая пулей в лицо, затопить бы ее, эту землю сухую слезами, тех, кто здесь потерял, своих братьев, мужей и отцов. Александр Розенбаум, дорога длиною в жизнь. Бродяга своего обещания не забыл, и вскоре после того самого вечера, на котором решались чьи-то судьбы, а, может, и моя тоже. Мы выехали на контакт с оружейником, на которого вывел Грюм. «Мое имя Патрик Орурк», — представился тот после обмена условленными фразами. «Сириус Блэк, а это мой наследник Гарри Поттер», — ответил бродяга. «Мой старый приятель передавал мне, что вы собираетесь навести в вашем мире большой шухер». «Так и есть. Прогнившая аристократия нуждается в серьезной зачистке. Неужели и до англичан это, наконец-то, дошло? Как видите, мистер Орурк, как вы относитесь к воссоединению Ирина и Ольстера?» «Более чем положительно», — ответил я. «Ирландский народ должен жить в одной стране. Если британские аристократы этого не видят, им же хуже. Значит, у нас с вами, господа, общие интересы. Хорошо, я помогу вам. Прямо сейчас у меня ничего нет, но вот через неделю буду ждать вас вот здесь». Он отметил на карте место, куда нам следовало подъехать. «Пароль, единый Эйри, не забудьте». Через неделю он на самом деле ждал нас. «Вот, смотрите, что есть», — предъявил он товар. «О ценах, если что заинтересовало, договоримся». Выбор был вполне себе приличный. К сожалению, советского оружия по понятным причинам ирландцу добыть не удалось, но вот германское оказалось представлено достаточно широко. Мне уже доводилось читать оружейные справочники этого мира, которые поражали наличием оружейных систем, в мире прежнем не существовавших. Так, к примеру, раздел СССР, помимо автомата Калашникова, здесь был представлен рядом иных уникальных систем, да и сам АК в модернизированной версии образца 1977 года, оказывается, делался не под калибр 5,45 мм, как это было у нас, а под немецкий винтовочный патрон на 7,92 мм. У немцев обнаружилась еще более модифицированная версия, под названием Штурмгевер 89, только что принятая на вооружение НА. Плюс к тому в этом мире немцы не стали заморачиваться с копированием советского оружия, а попросту оставили на вооружение свой пулемет МГ-42, каковой со временем, периодически модифицируясь, наравне с советским ПКМ, калибры-то единые, стал штатным вооружением всего блока коммунистических стран. Вот эти-то пулеметы, под названием МГ-42-79, и лежали в кузове грузовика с оружием, представленным нам на выбор. Снайперская винтовка Драгунова здесь вместо старого русского патрона делалась под другой, более мощный патрон калибра 9 мм, а следующим уровнем были уже тяжелые винтовки, под калибр 12,7, а то и 14,5 мм. Ими бродяга заинтересовался отдельно. Насколько далеко бьет, на 1,5 мили достанет. «Вам хватит, мистер Блэк, патрон мощный, человеку одного попадания хватит. А есть реактивное оружие?» – спросил я. «Что вы имеете в виду? Гранатометы, к примеру?» «Это есть, но не здесь, увы. Я не подумал, что вам может понадобиться. Нам как раз понадобится. Выжигать дома наших недругов вместе с обитателями будет очень кстати. Поверьте нам, мистер Орурк, нам придется иметь дело примерно с тем же человеческим дерьмом, которое ваши ребята уничтожают всеми доступными способами. Просто всего лишь разницы, что эти умеют лучше маскироваться. Здесь вы правы, мистер Поттер. Мистер Грюм говорил мне похожие вещи. Через 2 недели я ожидаю посылку из Германии, там должно быть что-то похожее. Сейчас же вы планируете что-то покупать?» «Конечно, планируем», — ответил Сириус. «Для начала 10 штурмовых винтовок, 2 обычных и 2 тяжелых снайперских, 3 ящика гранаты по ящику патронов на ствол. Еще не забывай, бродяга, нам через 30 дней нужно будет оружие для работы в коридорах, типа американского пистолета-пулемета Томпсона, германского МП-40 или их аналогов», — пояснил я для ирландского агента. «И такое оружие у нас тоже имеется. Томпсонов у нас хватает еще с войны, кое-что даже ни разу не стреляло. Попадало к нам за счет американской помощи, хотя Ирландию напрямую они и не снабжали». «Это как попадало?» «Обыкновенно, мистер Поттер. Американцы снабжали оружием англичан. На английских пароходах хватало ирландцев, да и среди докеров их было не меньше. Как отличить ирландца из Дублина от такого же ирландца, только из Ольстера? Никак. Поэтому мы находили массу способов воровать ящики с оружием не то что со складов, а и прямо с пароходов. Кто установит, что пароход с командой из одних ирландцев, пусть даже под английским флагом, как бы невзначай зайдет на разгрузку в ирландский порт? Никто. Из Лайми-13 на таких кораблях, как правило, был только капитан, но он не отказывался от солидной суммы в британских фунтах и молчал как рыба. Немецкие субмарины такие корабли не трогали, у кого-то из наших были связи в Берлине, и даже потом, когда кончилась война, и красные прибрали к рукам Германию, они попросту оставили в силе все прежние договоренности с нашим сопротивлением. Так что, господа, нам грех жаловаться, оскалился ирландец. В итоге мы уезжали оттуда, нагруженные ящиками с оружием и патронами к нему, договорившись до начала сентября закупить еще партию оружия и снаряжения. Судя по маркировкам на ящиках, штурмгеверы попадали на Зеленый остров почти что прямиком с заводов в ГДР. Вот молодцы, это я понимаю, система. Похоже, здесь ирландцы всерьез готовятся выгнать англичан со своего острова и ждут, как говорится, только сигнала три зеленых свистка или чего-то наподобие. Известия из большого мира, впрочем, радовали не меньше. Не успел недавно избранный президент Франции Жак Ширак заявить о готовности Франции следовать евроатлантическим идеалам, главный его оппонент Жан-Мари Ле Пен в ответ заявил, что Франция за годы следования этим идеалам оказалась у разбитого корыта, не ведая такого позора со времен немецкого нашествия. Пятая республика в очередной раз запуталась в парламентских и не только бурных дискуссиях, выплескивающихся на улице и площади, и оказалась на грани краха. В южных департаментах от Женевы и Лиона до самой Каталонии полиция не успевает разгонять выступления так называемой республики Окситания. Испанцы, еще в гражданскую войну лишившиеся Каталонии, теперь имеют кучу проблем с басками. Итальянцы же, которым очень повезло попасть в Красный блок, додавливают на Сицилии и Сардинии последних мафиози, в открытую облизываясь на Корсику. Другие части света радовали не меньше. Корейский председатель Пак Ён Сам, видимо, никакой династии Кимов здесь нет и в помине, как и Южной Кореи, в очередной раз напомнил японцам о недопустимости пролетов японской авиации вблизи корейских вод. Китайцы всех мастей режут и убивают друг друга на огромном пространстве от Великой Стены и до границы с Вьетнамом. Похоже, что там не случилось ни председателя Мао, ни культурной революции, ни большого скачка, если на территории Китая, включая Тайвань, находится на данный момент целых 36 республик, диктатуры и империи различной степени самостоятельности. При том, что Манчжурия, Монголия и Синцзян, бишсоветский Восточный Туркестан, от этого беспредела избавлены благодаря нахождению в составе СССР. На Ближнем Востоке поддерживаемый Советским Союзом Израиль в очередной раз сцепился с Египтом, и израильские мерковые Т-72, не встречая сопротивления, форсировали Суэцкий канал и идут на Каир. Египет же бессилен что-либо предпринимать, ибо никакие подкрепления не могут проскочить мимо советских ракет, поставленных в Греции и простреливающих насквозь все Средиземное море. Попытки же англичан отправить в Александрию один из трех оставшихся у них авианосцев напоролись на пролетевший мимо одиночный Су-24 с красными звездами, после чего корабль Ее Величества Invincible драпал полным ходом без остановки от Меридиана Эль-Аламейна до Гибралтара, на ходу стирая измаранные подштанники доброй половины команды. И хорошо еще, что самолет был одиночный и встретил англичан заранее, пройди они дальше, самолеты, конечно, остались бы теми же самыми Су-24, но их было бы намного больше и звезды на крыльях у них были бы синими и шестиконечными. Вместо израильских сушек могли также появиться действующие из Греции и Сирии советские Ту-22, и исход был бы еще более печальным для Королевского флота. В Америке же передовые отряды конфедерации влезли на юг штата Калифорния, где вот уже который месяц подряд ярким факелом полыхает Лос-Анджелес. Белое население северных штатов массово бежит на юг, ибо белым янки, как ни крути, все же надоело постоянное ущемление их прав в пользу небелых. Негры, в свою очередь, столь же массово бегут с юга на север, ибо новый конгресс конфедератов в их отношении руководствуется идеями товарища Дэвиса и других его сподвижников. В Аляске и на Гавайских островах и того хуже, там вовсю бурлят страсти по поводу того, куда пойти и к какой стране присоединиться. Тихоокеанский флот США не в силах на это повлиять, ибо матросы и офицеры массово дезертируют в зависимости от предпочтений, юг или север. Советский Союз, к великому возмущению английской прессы, вместо того чтобы поддаться соблазну учинить то же самое, что и остальной мир, нещадно истребляет у себя в стране националистов и экстремистов всех мастей. И, как с горечью отмечали английские газеты, многие либеральные экономисты рыночного толка с очень памятными по прошлой жизни фамилиями вместо особняков на Рублевке получили место на нарах в зонах на Колыме, Где, а ужас, русские комиссары заставляют заключенных заниматься физическим трудом. Именно последний пункт возмущал британских журналистов больше всего. И ничего, что результатом этого физического труда явилась недавно законченная здесь железная дорога до станции Магадан. Весь оставшийся август я не терял из виду ни Сьюзен, ни обеих сестричек Гринграсс, переписка с которыми, начавшись вскоре после того самого вечера на озере, вовсю продолжалась. Все три моих новых подруги с нетерпением, прямо-таки чувствовавшимся даже сквозь тексты писем, ожидали встречи в школе. Ну что ж, сентябрь уже скоро, а там буду их ловить. Тонкс-таки сдержала свою угрозу насчет музыки и песен, и на следующие выходные мы организовали такой же музыкальный вечер на берегу озера, на который позвали и Флёр. Правда, вечер пришлось сократить из-за капризов погоды, потому что внезапно полил проливной дождь. Мелкий, осенний, мы втроем практически моментально промокли до нитки. Пришлось убегать в дом, сушиться, отогреваться и продолжать уже там. И там же Тонкс впервые поцеловала меня по-настоящему. Не отрывалась от меня и Флёр, которая достаточно часто просила встречать ее с работы. Видимо, сии встречи возымели эффект, ибо замеченная мной поначалу рыжая башка Билла Уизли при виде меня с обрезом ружья очень быстро исчезала в коридорах банка. А числа так 20-го Вейлочка сообщила, что ее рыжий мучитель перевелся работать обратно в Египет. Впрочем, ухажеров прилипал в Гринготтсе с исчезновением одного из них отнюдь не убавилось, так что наши встречи продолжались, и поцелуи раз за разом становились все глубже. Никаких слов мы не говорили, все было ясно и так. Перевод Билла в Египет повлек за собой прилетевший рано утром 26-го конверт крикун от миссис Уизли. Мы с бродягой Тонкс чуть чаем не подавились. Плевавшаяся ядом крикливая мадам, не стесняясь в выражениях, расписывала мне, какие кары небесные она обрушит на мою голову, а заодно на головы Сириуса Блэка и всех, кто еще может быть к этому причастен, поскольку исчезновение Билла, оказывается, на нашей совести. Вслед за этим прилетели газеты Большого мира, прочитав их, я сложил 2 и 2, и все стало понятно. Как выяснилось, Билл прибыл в Каир за день до входа в город частей Цахал. Израильтяне же, по-видимому, с населением взятого города не церемонились, как и с обнаруженными там британско-подданными. Как мы узнали значительно позднее, в ночь того же дня перед падением Каира израильские бомбардировщики вместе с центром города разнесли по камешку весь тамошний магический квартал, поэтому погибших и пропавших без вести попросту никто не учитывал. За оружием мы ездили еще раз, в этот раз с нами была и Тонкс, заинтересовавшаяся пистолетами для самообороны. Ей, помимо пистолетов, достался еще и Томпсон. Я же забирал с собой в школу свой обрез, а в багаже, уменьшенном стараниями бродяги, лежало по нескольку Томпсонов и пистолетов Кольт, все это с солидным запасом патронов, а также еще парочка зеленых ящиков, содержимое которых должно было стать сюрпризом для всей школы. Фред и Джордж также ехали в школу, нагруженные по максимуму аналогичным грузом. У них до кучи также лежал в багаже разобранный пулемет МГ-42, должный стать основным оружием поддержки в нашей бригаде. В нормальных условиях для перевозки всего этого был бы нужен отдельный грузовик, но, увы, добыть что-либо подходящее у Сириуса пока не получалось, а багажного вагона в Хогвартс-экспрессе не было. Перед отбытием в школу очень порадовали свежие новости из немагической прессы. Как оказалось, 29 августа очередной гениальный менеджер и руководитель еще одной многообещающей корпорации примера для подражания в ведении бизнеса под названием Microsoft Билл Гейтс был обнаружен мертвым у себя на вилле в Калифорнии. Вскрытие показало, что менеджер и гений словил в спину достаточно длинную очередь из пулемета, из трупа полиция достала 30 пуль, по калибру которых в 7,92 мм определили ГДРовские МГ-42. Штатное оружие Национальной народной армии. Какое жестокое самоубийство, не находите. Все это время бродяга периодически куда-то пропадал, отговариваясь, что по делам, предоставив особняк в Севинаукс, новую летнюю резиденцию Блэков, в мое распоряжение. А вот 28-го он обрадовал меня неожиданными новостями. Слушай, крестник, как ты относишься к тому, что мы Сопливуса поймали? Вы поймали снипа? Да. Грюм и Роджерс неделю назад подловили его выходящим из лютного переулка. Мы сами его допросили, накачав зельем правды. Такое рассказал, даже у меня уши в трубочку свернулись. Потому-то мы тебя и не звали на допрос. Показания все записаны, и даже проведено заседание суда. Чтобы не звать старика, пришлось еще раз заплатить Фаджу, поэтому материалы дела до поры наружу не выплывут. Так о чем он рассказал, его руки в крови твоих родителей не меньше, чем у хвоста. Это он был инициатором мести Джеймсу, подговорив Змеирлова напасть на ваш дом. Это он убил брата Эми, выпустив Аваду ему в спину. И это он планировал в наступающем году разделаться уже с тобой. Он, к твоему сведению, великий мастер по части изнасиловать чей-нибудь разум, причем это в его случае вовсе не фигура речи. От пожирателя сложно было ожидать чего-то другого. Ну, этот ублюдок никогда не будет хорошо к нам относиться. О нем уже позаботились, крестник. Проблемой для тебя он больше не будет. А вот Дамблдору мы устроим небольшой сюрприз. Обо всем ты узнаешь наравне со всеми первого числа. И вот настало 1 сентября. Бродяга в компании Стонкс отвезли меня на вокзал. Давай, Сахатый-младший, до встречи. Ждем тебя на Рождество. Пока, Гарри. Обняла меня Тонкс, прошептав на ухо. И я тоже очень буду ждать тебя. Я тоже, шепчу ей. И ведь не только по ней скучать буду. Не далее как вчера меня точно так же провожала Флёр, со слезами на глазах обещавшая ждать. Поднимаюсь в вагон, машу рукой Сириусу и Тонкс, они исчезают, чтобы не создавать лишней шумихи. Иду искать купе, наконец, удача мне улыбается, и я натыкаюсь на Сьюзен Боунс. «Сьюзен, привет», — говорю ей, — «здесь свободно, Гарри?» «Конечно, свободно, заходи», — девушка улыбается до ушей. Захожу и запихиваю чемодан на полку. «Что везешь, что чемодан такой здоровый?» «Учебные пособия», — подмигиваю Сьюзен. Она все поняла, все-таки в одних кругах нынче вертимся. «Мне там найдется что-нибудь, там для всех наших есть. Приедем, раздам». Тетя Ми просила передать, что учитель по защите в этом году будет наш. Успели в последний момент подать заявку в совет попечителей. С рекомендациями Боунс и Грюма одобрили без разговоров. «Повезло. Можно будет наши тренировки пропихнуть как углубленный курс». «Вот именно, я тоже об этом подумала. Начали без нас». На входе в купе возникли ехидно ухмыляющиеся Дафна и Астория. «Есть тут, где сесть. Для вас, само собой», улыбаюсь им. «Привет, Дафна». «Привет, Астория». «Привет, Гарри». «Ну, как отдохнул?» «Отдыхать, не учиться, девчата, и все равно скучал без вас». «Мы тоже», сказала Дафна. «Говорили же мы тебе, что будем ждать продолжения знакомства. Гитару взял?» «Взял, конечно, и магнитофон взял, все кассеты перезаписал, и топор для рубки дров взял, чтобы костер развести. Насчет гитары я не врал. Купил все-таки сам для себя в один из выходов в косой переулок, когда ходил встречать Флёр. А то Тонкс наотрез отказалась отдавать свой инструмент, говоря, что самой нужен бывает. А что во втором чемодане? Раньше один был и меньше. Учебные пособия. Сью уже знает. Ах, эти пособия. Папа что-то про них нам с Тори говорил. Вот-вот. Понадобится в школе. Еще Фред с Джорджем такой же груз везут. Бродяга их мне в подчинение определил. И поручил вербовку новых сторонников. Нас трех в список пиши сразу. Еще кого сможем, того уговорим. На вас и рассчитывал, девчата. Вот-вот, Гарри, мы тебе плохого не посоветуем. Тем временем откуда-то впереди послышался свист, и поезд тронулся. Ну, все, поехали. Поттер, это все твоя вина. В купе нарисовался чумазый Рон, а следом за ним и Гермиона. Чего тебе надо, Уизли? Удивилась Дафна. Поттер, это все твоя вина. Ты предался тьме. Из-за тебя мой брат пропал без вести в Каире. А ты тут сидишь, якшаешься с грязными слиз. Что Рон хотел сказать дальше, история осталась неизвестным. Потому что я в момент вскочил и упер обрез ему под нос. Слушай сюда, выродок, и потом не говори, что не слышал. Мне глубоко до задницы, что думаешь по этому поводу ты, твои братья или твоя горластая мамаша. Но оскорбления в адрес моих друзей я прощать не собираюсь никому. Так что предупреждение первое, оно же последнее. В следующий раз твои мозги будут на полу. Усек, и только и смог вымолвить Рон, отчаянно закивав. Вот что, убирайся с глаз моих, и прихвати с собой свою подстилку. Я вам еще месяц назад сказал, куда вам обоим следует пойти и чем там заняться. Вы, судя по всему, извиняться за свое поведение не собираетесь. Так что вон отсюда, пока я не прибегнул к крайним мерам. Дважды упрашивать Рона было не нужно. Подхватив под руку Гермиону, рыжий клоун вылетел из купе, вереща на весь вагон о том, что Дия выжил из ума, не желая знаться со своими друзьями. «А о чем он там орал?» – переспросила Дафна. «Про брата своего. А это вот о чем. Помните, когда мы впервые собрались вместе, К нашей общей подруге Флёр приставал Билл Уизли, самый старший братец Рона. Мне пришлось его грубо посылать. Так вот, после этого вечера Флёр стала часто просить меня встречать ее с работы, чтобы отбить у Билла охоту приставать к ней. Ну и вот, он в итоге перевелся обратно в Египет, где работал раньше. Да вот на этот раз ему не повезло, он приехал туда за день до взятия Каира израильскими войсками и наверняка не успел сбежать оттуда. А у евреев к англичанам давние счеты, еще с 20-х годов. Так вот, вслушайтесь в абсурд. Рон обвиняет меня в том, что израильские солдаты разрушили Каир. Ах, вот оно что, подытожила Дафна. Ну, чтобы он не верещал, в этом твоей вины нет. Не мог же ты отдавать приказы израильской армии. В самом деле, говорю, моя фамилия ведь не Ариэль Шарон. Все три девчонки при этих словах расхохотались. Ну что, Гарри Шарон, будешь ты нам сегодня песни петь? Сквозь смех спросила Сьюзен. Вам, буду, сам посмеиваясь, ответил я. Только двери надо запечатать, чтобы незваных гостей больше не было. Сейчас сделаем, ответила Дафна, заколдовавшая дверь. А я тем временем достал с полки гитару, настроил и запел. Я хотел бы подарить тебе песню, но сегодня это вряд ли возможно. Но ты слов таких не знаю чудесных. Все в сравнении с тобой уничтожно. Но ты слов таких не знаю чудесных. Все в сравнении с тобой уничтожно. И я хотел бы подарить тебе танец, самый главный на твоем дне рождения. Если музыка играть перестанет, я умру, наверное, в то же мгновение. Ау, днем и ночью счастье зову. Ау, заблудился в темном лесу я. Ау, и ничего другого на ум. Ау, ау, ау. 14. Все так же шутишь, ухмыльнулась Дафна. Все те же иностранные песни, уж какие есть, отвечаю ей. Какие разучил? Не, ничего, хорошая музыка. Мы тогда аж заслушались, редкое зрелище. Покрасневшая Дафна Гринграсс. Мы с Тори потом по всему Лондону искали такие же кассеты. Еле нашли. Ну вот, разучите, будем вместе петь на голоса и на бис. Чем плохо? Как мы выяснили, для этого нужно учить русский язык. Тоже осуществимо. И полезно. Кстати, через море от нас, Красный Блок, а там русский язык, основной в общении между странами, его там учат все. Не собираетесь же вы всю жизнь просидеть в Англии? Конечно, нет, ответила Дафна. Хотим посмотреть мир, да и жить все же хотелось бы там, где потеплее. Ну вот, так что нет ничего невозможного, девчата. Чему-то я вас научу, чему-то мы все учиться будем, договорились. Конечно, улыбнулись все три моих подруги. Только ты-то откуда русский знаешь? Учебники украл в школьной библиотеке, еще до Хогвартса. Потом любящие родственнички нашли и спалили, но что-то я усвоить успел. Хоть версия и сильно приукрашенная, но кто и как проверит? Никто и никак, тогда понятно. А еще что-нибудь повеселее есть? Спросила Астория. Повеселее? Есть и такое, снова ударил я по струнам. Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. Осень, в небе жгут корабли. Осень, мне бы прочь от земли. Там, где в море тонет печаль. Осень, темная даль. 15. Но осенний день течет быстро, вскоре стемнело, и мы прибыли к Хогвартсу. Не особо скрываясь и украдкой похихикивая, девушки выгнали меня из купе, чтобы переодеться. Минут 5 стоял, охранял, обрез наперевес, патроны с картечью в стволах. На наше счастье, никого из доброжелателей мимо не проносило. Очень не хотелось начинать учебный год с побоища и мозгов на полу. Время на то, чтобы основательно прополоть слизеринские и не только ряды от чистокровных сорняков и пустоцветов, еще будет. Выходим, оглядываемся, укрываемся невидимым плащом и украдкой занимаем места в безлошадной карете, как ехали, все вчетвером. Добираемся до замка, а там и до большого зала. Перед входом, увы, нам нужно было прощаться. Целую в щеки всех трех подружек. Большего, увы, даже под невидимым плащом себе не позволить, провожаю их взглядом за Хаффлпаффский, Сьюзен и Слизеринский, Дафну и Асторию, столы, и со вздохом сам занимаю место за столом Гриффиндора, подальше от Рона и Гермионы, и поближе к Фреду, Джорджу и их подружкам, назвавшимся Анжелиной Джонсон, Алисией Спиннет и Котибеллу, Биштрия охотниц в квиддичной команде Гриффиндора. За столом преподавателей не видно Снипа, и его стул объяснимо пустует, зато вот сидит тут старый знакомый Праутфуд, присутствовавший 12 числа на встрече с Доном Блэком. Это на него, значит, намекала Сьюзен, но вот привели новичков, и сухопарая мадам в остроконечной шляпе, наш декан, Минерва МакГонагалл, провела распределение. Вопли шляпы я не слышал, погрузившись с братанами в дискуссию насчет того, как, когда и каким образом устраивать зачистку в чистокровном стане. Все списки у нас были, Амелия снабдила. Фамилии тех, кто числился в розыске за события 80-х годов, и кто был оправдан на суде, списывая все на Империус от волчьей морды, были на виду. Фред и Джордж знали в школе все и всех, а поиски конкретного куста сорняков благодаря карте мародеров обещали быть легкими. Новички один за другим заняли свои места за факультетскими столами. Появилась и исчезла еда, и снова встал со своего места Дамблдор, чтобы объявить: «Ну, пока мы все перевариваем еще один чудесный банкет, я прошу несколько минут внимания для традиционных заметок начала года. Первокурсники, запомните, лес является запретным для студентов, да и некоторым студентам старших курсов тоже не мешает об этом помнить. Ню-ню, думаю, тебя спросить забыли, козлина бородатая. До сих пор, поди, гадаешь да думаешь, каким образом оправдали Сириуса, куда исчез из Литл Уингинга я и почему так резко послал на хрен своих прежних друзей. За то, что ты сможешь попробовать влезть в мои мозги, я не беспокоюсь, у меня ж на лбу написано, что я всегда о бабах думаю. Амелия на пару с Грюмом мне защиту поставили, и увидишь ты там, борода многогрешная, кирпичную стену, на которой синей краской написано матерное слово из трех букв, каждая в метр высотой. Ну, а насчет того, что из твоих рук ничего брать нельзя, это я и сам догадался. Именно поэтому, когда сейчас ужинали, вместо тыквенного сока обошелся прихваченная из дому бутылкой минералки. С собой пару упаковок везу. Как будет заканчиваться, закажу еще. Тем временем директор продолжал и дошел до представления преподавателей. Я счастлив представить вам профессора Грабли Дёрг, которая будет вести в этом году уход за магическими существами. Также я рад сообщить, что должность преподавателя защиты от темных сил в этом году согласился занять мистер Праутфуд, хорошо известный сотрудник Аврората, заручившийся рекомендацией моего старого приятеля Аластера Грюма. Все зааплодировали, и мы втроем в том числе. Вот он, значит, наш контакт в школе, заместитель самого Грюма в старшей бригаде Дона Блэка. А значит, после первого же урока иду к нему говорить об организации стрелкового клуба под видом курсов углубленного изучения предмета. Перехватили инициативу у розовой жабы, очень хорошо. Набор в команды по квиддичу состоится в первые недели сентября. Кто желает играть за свой факультет, прошу обратиться к мадам Хуч. А теперь давайте споем школьный гимн. Дамблдор поднял палочку, чтобы вызвать слова школьного гимна, но сложившаяся идиллия была грубо оборвана. В большой зал влетели два черных ворона, несущие какой-то большой сверток. Они уронили свою ношу прямо на стол директора, громко каркнули и улетели прочь. Опешивший директор развернул сверток, оказавшийся засаленным черным балахоном, в который была завернута большая дохлая рыба. «Это же одежда Северуса!» — воскликнул Дамблдор. «Но что означает эта рыба?» «Это письмо, профессор Дамблдор», — подсказал из-за зеленого стола какой-то пацан, по виду итальянец. «В каком смысле письмо, мистер Забини?» «Такие письма иногда оставляют друг другу итальянские семьи. На Сицилии такое в свое время было в ходу. И что означает это письмо, позвольте спросить?» «Это элементарно, сеньор директор. Оно означает, что профессор с ней пуснул вечным сном на дне моря. 13 лайми, лими, он же лимонник, пренебрежительное прозвище англичан, употребляемое в Шотландии, Ирландии, Германии и других регионах и странах, где Англию и англичан не любит. 14 Александр Розенбаум АУ, Эсэлэй Мус, а я Розенбаум. 15 ДДТ что такое осень, Эсэлэй Мус, Ю-Ю Шевчук, глава 6, основы низведения, а он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть беде, ведь бокс, не драка это, спорт, отважных и т.д. Вот он ударил, раз, два, три, и сам лишился сил, мне руку поднял рефери, который я не бил, лежал он и думал, что жизнь хороша, кому хороша, а кому, не шиша. Владимир Высоцкий, песня сентиментального боксера. Когда до Дамблдора дошло, что именно сотворили неизвестные дарители с его любимым сотрудником, сказать, что он был ошарашен, значит, не сказать ничего. И лично я впервые видел воочию, как выглядит человек, получивший из-за угла удар по голове чем-то тяжелым. У всех на глазах всесильный и всезнающий директор школы Хогвартс, известный как величайший маг современности, имеющий перечень заслуг и репутации длиннее его собственной бороды, изображал сейчас ту самую рыбу, что лежала у него на столе, завернутая в балахон упокоенного Северуса Снейпа. Реакция зала разделилась. Большинство гриффиндорцев, привыкших слепо верить и безоглядно полагаться на гений директора, сами пребывали в ступоре не хуже него. Как ни странно, но похожие эмоции испытывали сейчас и слизеринцы, лишившиеся могучей крыши в лице собственного декана, всегда и все им прощавшего, но сейчас неожиданно для всех пошедшего на корм рыбам. Какую-то правду насчет исчезновения Снейпа в большом зале знали только 7 человек, один преподаватель, трое гриффиндорцев, одна хаффлпаффка и две слизеринки, но они предпочитали хранить молчание. По мере того, как текло время, а тишину в зале можно было резать ножом, я вглядывался в онемевшее лицо Дамблдора и кое-что понимал. Видимо, столь резкий выход на сцену Дона Блэка спутал кое-кому всю игру. В извечном противостоянии Дамблдора и волчьей морды, света и тьмы, вмешалась третья сторона, выступившая против двух остальных. И такое выступление привело к исчезновению с доски весьма важной для Дамблдора фигуры. Вспоминаю слова бродяги о том, что покойник при жизни был большим умельцем по части изнасиловать чей-нибудь мозг. Уж не с дозволения ли Дамблдора он бы это делал? Ясно ведь, что с дозволения и при молчаливом одобрении всей остальной школы. Прощал же Дамблдор Снейпу и птенцам его гнезда все предыдущие 4 года все, что можно и что нельзя. Лично мне пропавшего было не жалко. Вообще, старый Гарик его и вовсе откровенно ненавидел. В оставшихся от него воспоминаниях Снейп был выкрашен исключительно черной краской. То, что уже я услышал от бродяги, от Амелии и от Грюма, только добавило мазута на сей и без того не слишком светлый образ. Снейп подговорил волчью морду напасть на дом родителей Гарика. Снейп убил отца Сьюзен. И Снейп после всего содеянного избежал суда и отсидки, выйдя под честное слово Дамблдора. С вышки амнистию получить, где это видано. Может быть, сам Дамблдор и верил в искреннее раскаяние Снейпа, но едва ли кто еще разделял его взгляды. Раскаявшийся пожиратель смерти – это что-то наподобие утонувшего Буратино, научившихся воевать итальянцев или не берущих взятки депутатов. Тот же Грюм, которому слишком близкое знакомство с собратьями Снейпа по вере обошлось слишком дорого, авторитетно заявлял, что черную метку волчья морда ставит добровольно, и вступительным взносом для получения таковой должно служить как минимум одно особо жестокое убийство. Ступор, поразивший студенческое сообщество, стал еще глубже, когда застывшее лицо директора сначала побелело, затем посерело, он схватился за сердце и, закатив глаза, рухнул на пол. Прибежавшая на вопли о помощи медсестра никого не утешила. Увы, у директора обширный апоплексический удар. Кто бы ни отправлял ему такие посылки, он сыграл с Дамблдором слишком злую шутку. Тишина взорвалась какофонией. «Мадам Помфри, он выживет?» – спрашивали из разных углов зала. «Не буду давать опрометчивых прогнозов, ему сейчас нужен полный покой», – объявила медсестра. «Помогите мне отнести профессора Дамблдора в больничное крыло». Увы, транспортировки в больницу Святого Мунга он в таком состоянии просто не выдержит. Получать удар в таком возрасте я удивляюсь, как он вообще еще жив. О каком-либо продолжении банкета не могло уже быть и речи. Полуживого Дамблдора подняли на руки и куда-то унесли. Пение гимна накрылось само собой, и взявшая на себя командование МакГонагалл распорядилась. «Попрошу старост факультетов отвезти студентов в их спальни. Занятия начнутся в понедельник в 9 часов утра, как обычно. Прошу не опаздывать. Старосты, каковыми на нашем факультете вполне предсказуемо оказались Рон и Гермиона, выстроили малышню и повели в общежитие. Иду, пристроившись к Фреду и Джорджу, по коридорам и переходам. А вот и портрет какой-то упитанной мадам, закрывающей дорогу. Пароль?» – спрашивает портрет. «Мимбулус мимблитания», – ответил семикурсник. «Правильно, проходите», – сказал портрет, отвернувшись и открыв проход. «Мы оказываемся в гостиной. Младшие поколения учеников, довольно, кстати, немногочисленные, быстро отправилась по комнатам спать, а вот в меня вцепилась всякий лесной клещ Гермиона Грейнджер, Гарри Джеймс Поттер. Как это безрассудно с твоей стороны сначала нагрубить нам, а потом ничего не писать? Я жду извинений за твое поведение. Вообще-то, это я от вас ждал извинений за ваше поведение. И каков спрос, таков и ответ. Как вы мне не написали ни клочка бумаги, так и я отплатил вам той же самой монетой. Стесняюсь спросить, А с какого бы то перепугу я был должен с вами общаться? А с такого, мы весь месяц не находили себе покоя, и ты бы знал, как переживал Дамблдор. Уже увидел сегодня, спасибо, ваш разлюбезный директор на какое-то время выбыл из игры. Посмотрю я теперь, как вы сможете жить без его отеческих наставлений. Вообще-то тебе бы тоже было полезно к ним прислушиваться. Я в ужасе от твоего поведения, Гарри Джеймс Поттер. Ни с того ни с сего нам нагрубил, отказался извиняться, а теперь взялся общаться со слизеринками. Скажи мне, ведь это они обратили тебя к тьме? Или, может быть, это сделала французская Вейла? Рональд до сих пор не может простить тебе исчезновение Билла и обвиняет в этом тебя. Вот что, Грейнджер, попросил бы ярлыки не наклеивать и от грубости в адрес моих друзей воздержаться. К исчезновению старшего из братьев твоего ухажера я не имею никакого отношения, ибо не имею полномочий отдавать приказы израильской армии. Ну, а в том, что он уехал в Египет за день до падения Каира, пусть винит сам себя, если, конечно, еще может. Он сказал Рону, что это ты отбил у него флер. Она сама попросила меня встречать ее с работы, поскольку Биллу весьма, надо сказать, наглым образом к ней приставал. Все это я видел своими глазами. И я уверен, что Биллу не говорил Рону, как он сам обозвал флер теми словами, которые при дамах произносить не следует. Чем, собственно, и вызвал мое к нему предложение уехать в Египет, ибо с фараонами и их мумиями он находил общий язык намного лучше. А как ты объяснишь свое общение с Гринграсс? Это семья дружественная нам, ее глава, старый друг Сириуса. После того, как мой крестный был полностью оправдан на суде, он закатил по этому поводу веселый вечер и позвал всех старых друзей. Само собой, на этом вечере присутствовали также и сестры Гринграсс. Там мы с ними и познакомились, там и сдружились. Значит, ты время даром не терял. В общении у тебя недостатка не было. Те, с кем я общаюсь теперь, проявили большее желание это делать, и больший интерес ко мне как к человеку, в отличие от вас. Но как же я, как же Рон, мы же твои друзья, в этом я не уверен. Друзья не предают друзей по одному лишь слову власть имущих. Хотели бы вы быть моими друзьями, не повелись бы на сладкие посулы старика, и нашли бы тысячу способов со мной связаться. А так лично я насчет вас все понял. Рональд уже получил свое предупреждение там, в поезде, повторять его не буду. И, если последует еще одно оскорбление в мой адрес, или же в адрес тех, кого я считаю своими друзьями, одним лишь предупреждением не отделайтесь. Счастливого вам учебного года. Гермиона вспыхнула. Ну, знаешь ли, Поттер, позволь тебе напомнить, что я еще и староста факультета, и о каком-либо твоем промахе я сразу же сообщу профессору МакГонагаллу. Ну что ж, Грейнджер, ты еще раз показала мне и людям свое истинное лицо, как на третьем курсе, так и сейчас. Ради повелений начальства ты готова забыть обо всем и обо всех. Сначала о друзьях, потом о близких людях, а если тебе та же МакГонагалла или тот же Дамблдор прикажут забыть о своих родителях, ты и это сделаешь. Выражению Гермионы могла позавидовать в этот момент любая жаба. Новоявленная староста факультета надулась вдвое против прежнего и, не говоря ни слова, исчезла на лестнице, ведущей в спальне девушек. «Жестко ты ее», — ответил подошедший пятикурсник, распознанный по старой памяти как Симус Финниган. «Ибо ни хрен было продавать меня по одному лишь слову Дамблдора. Кажется, мы только сейчас поняли, в какие цвета она себя окрасила. Так это правда? Блэк на самом деле был невиновен, все то, что он говорил на суде, это чистейшая правда. Его подставили, а наш дрожайший директор и не почесался, чтобы помочь невиновному. Для него жизнь и честь, что Сириуса Блэка, что моя, что твоя, что всех нас остальных, ничто по сравнению с его общим благом. Как я уже имел сомнительное удовольствие убедиться, видел. Именно поэтому ты сегодня сидел подальше от Уизли и Грейнджер. Да, этим летом очень многое поменялось, и, похоже, еще очень многое поменяется, вижу. Но как же эффектно кто-то продемонстрировал Дамблдору, как они убрали Снейпа. О, да, такое забудешь, мы с Симусом посмеялись, после чего он ушел спать. Гарри, извини, что я не смог прийти в августе на вечер в честь твоего крестного. Ко мне подошел Невилл Лонгботтом. Бабуля тогда заболела, и попросила меня, чтобы я был рядом с ней. Все нормально, обид не держу. Передай бабушке, если она пожелает переговорить с Сириусом, пусть напишет ему. Хорошо, Гарри, я видел, как ты давал отповедь, Грейнджер. Все в самом деле было так плохо, именно что. У нее уже какая-то одержимость пошла, Дамблдором и его идеями. Ты прав, моя бабушка тоже не доверяет ему, считает, что он далеко не такой добряк, каким кажется. Это мы и сами увидели сегодня за ужином. Видимо, исчезновение с ней повлияло на что-то, очень для него важное. Рон Уизли, не говоря ни слова, просто проскакал в спальню мимо меня. Следует проверить, какую подляну он мне мог приготовить. Ищу в кармане памятку партизана за авторством бродяги, переработанную в августе уже нашим коллективом, поднимаюсь наверх и сам. Все уже легли и изображают, что спят. Проверяю свою кровать, ну да, на одеяло наложены чары чесотки. Заклинание несложное, снимается на раз, но неприятное. На саму же кровать наложены чары скрипа. Лежит один, скрипит за двоих, что повлечет на следующий день вполне объяснимый поток сплетен. Снимаю и это. Ну что ж, такое, конечно, картечного заряда не заслуживает, а вот расстройство желудка я тебе сейчас обеспечу, и недержание мочи тоже. Энда, охрапит-то гражданин, словно мотоцикл без глушителя. О, колдунство-то работает, храп прекратился, и кто-то, шлеп, шлеп, шлеп, пробежал в сторону туалета. И будешь ты, Рональд Уизли, так бегать всю ночь. Сам перед тем, как лечь, не забыл о том, чтобы наложить заглушающие чары. А то, если честно, не очень удобно спать, когда вокруг храпят еще четверо. Хрен его знает, чего от них во сне можно ожидать. Засыпая же, снова подумал, как же внезапно ворвались в мою жизнь те, кто претендует сейчас на то, чтобы остаться в ней навсегда. Тонкс, Флёр, Сьюзен, Дафна и Астория. А вот что я чувствую к ним всем и к каждой из них, ближе всех, конечно, стала Флёр, которая первая и пока, наверное, единственная догадалась о том, что именно творилось и пока еще творится в моей душе. Я постараюсь стать нужной тебе, Арри. Эх, получится ли в этот раз, и смогу ли я стать нужным ей? На следующее утро мы все наслаждались зрелищем хмурого и невыспавшегося Рона Уизли, который дулся на все вокруг, но не говорил ни слова. Видимо, беготня по маршруту сортир-кровать-сортир даром не прошла. А вот ни хрен жрать все подряд, как свинья. Профессор МакГонагалл, конечно же, сие заприметила сразу. Мистер Уизли, в чем причина вашего внешнего вида на этот раз? Я не выспался. Стесняюсь спросить, почему же живот заболел? Объяснимые последствия ваших столовых манер, мистер Уизли. Если вы и далее будете пожирать со стола все, что лежит на тарелках, и делать это со скоростью и грацией недокормленного кабана, добром это для вас однажды не кончится. Если подобное будет продолжаться и дальше, я поставлю вопрос о лишении вас звания старосты, ибо вы подаете неподобающий пример младшим студентам. А сейчас потрудитесь принять расписание ваших уроков на наступивший учебный год. Прошу учесть, что расписание временное, ибо в связи со скоропостижной кончиной профессора с ней по уроке зельеварения временно отменены до тех пор, пока мы не найдем подходящего преподавателя. Также обращаю ваше внимание, что по итогам этого учебного года студенты пятого курса должны будут сдавать экзамены уровня СОВ, стандартные оценки волшебства. Поэтому ожидаю от вас должного прилежания.